Содержание. Предисловие ко второму изданию. Глава первая. О, моя юность. Глава вторая. Тяжелый гром войны. Глава третья. В дальний путь. Глава четвертая. В сердце светит Русь. Глава пятая. Разворачивайтесь в марше. Глава шестая. Работай, не прерывай труда. Заключение. Светить всегда.